Но она уже открывает дверь. Он резко хватает ее за руку. Она смотрит на него сокрушительным презрением. Он упорствует. Нужно любой ценой удержать ее под своей властью, показать свою силу. Нужно сказать: «Смотри, ты свободна». И он потянул эту хрупкую руку к себе. Сперва легонько, потом крепче. Она подняла другую, готовая дать пощечину. Он схватил и ее. Теперь он делал ей больно. Он чувствовал, что делает ей больно. Так ребенок, схватив кошку, старается силой ее приручить, насильно приласкать и чуть не душит. А хотел быть нежным. Ей больно. Все пропало. Эрлен тяжело дышал. На мгновение его охватило безумное желание задушить этот ужасный свой образ, который он вызвал в ней, задушить вместе с ней самой. Наконец он разжал пальцы с отчужденным чувством бессилия и пустоты. Она не спеша отстранилась, как будто и вправду больше нечего бояться, как будто вдруг стала неуязвимой. Его не существовало. Она помедлила, неторопливо поправила волосы и, выпрямившись, вышла. Вечером Бернис пришел ее проведать. Она ничего не сказала. В таком не признаются. Она просила, и он то вспоминал их детские годы, то рассказывал о своей жизни в далеких краях. И это значило, она доверяет ему маленькую девочку, которую нужно утешить, а девочек утешают сказками. Женевьева уткнулась головой в его плечо, и Бернис уверилась, укрылась целиком в этом прибежище. Верилась и ей. И оба, конечно, не подозревали, какая малая часть человека отвечает чужой ласке. «Вы у меня, Женевьева, в такой час? Вы так бледны?» Женевьева молчит. Несносное тиканье стенных часов. Свет от лампы пополам с предрассветным мерцанием из окна. От этой тошнотворной микстуры бросает в лихорадку. Женевьева перебарывает себя. «Я увидела, у вас горит свет, и я пришла. Больше не выговорить ни слова». «Да, Женевьева, я, видите, разбираю книги. Красные, желтые, белые пятна обложек, как лепестки», — думает Женевьева. Берни ждет. Она недвижна. «Я замечтался тут в кресле, раскрывал одну книжку за другой. Мне казалось, все уже читаны». Чтобы не выдать волнения, он играет эдакого все повидавшего старца. И голос спокойнее некуда. «Вы хотели поговорить со мной, Женевьева». А в душе у него проносится: «Эта любовь сотворила чудо». У Женевьевы лишь одна мысль. Он не знает. Она недоуменно смотрит на него и почти кричит: «Жак, я пришла». Она проводит рукой по лбу. Окно белеет, заливая комнату искусственным светом, словно это аквариум. «Лампа вянет», — думает Женевьева. И вдруг отчаяние прорывается. «Жак, Жак, увезите, унесите меня с собой». Бернис бледнеет, обхватывает ее руками, убаюкивает. Женевьева закрывает глаза. «Вы меня увезете». Она уткнулась ему в плечо, и время летит над ним, не причиняя ей боли. Почти радостно от всего отрешиться. Отдаешься течению, и оно уносит тебя. Кажется, это утекает твоя жизнь. «Не причиняя мне боли», — грезит слух Женевьева. Бернис ласкает ее лицо. И тут в ней поднимается. 5 лет! Ведь уже 5 лет! Как же это? И новая мысль. «Я столько ему отдала!» «Жак! Жак! Мой сын умер!» «Видите, Жак, я сбежала из дома. Мне так нужно немного покоя. Я еще ничего не поняла. Мне еще не больно. Может, и вправду у меня нет сердца. Вокруг плачут, пытаются меня утешить.